Я снижался, совершая посадку на поверхность Венеры. Тормозные двигатели работали превосходно. Уж не снится ли мне все это? Но вот мой кораблик мягко опустился на дно неглубокой, сильно вытянутой лощины, поросшей ярко-зеленой травой. А минуты позже первый человек, достигший Венеры, вышел из ракеты и осторожно шагнул в сочное луговое пышнотравье. Келгар сделал глубокий вдох. Воздух пьянил, как вино. Кислорода, пожалуй, маловато. Зато какие свежесть и сладость, какое ласковое тепло. Уж не попал ли он в рай? Келгар достал блокнот и записал впечатление. Ведь по возвращении на Землю каждое такое наблюдение пойдет на вес золота. А денег ему понадобится много. Сделав запись, он спрятал блокнот. И тогда увидел куб. Тот лежал совсем рядом, чуть вдавившись в землю. Так, словно упал с небольшой высоты. Этакий полупрозрачный кристалл с 8-дюймовым, на глаз — ребром. На одной из граней — нечто вроде ручки. Поверхность куба матово лучилась. Так отражает свет полированная слоновая кость. Странная штуковина могла быть чем угодно. У Келгара имелось при себе несколько анализаторов, и он поочередно дотрагивался концами проводов до разных мест хрустального куба. Тот не излучал ни электрической, ни атомной энергии, не был радиоактивен, не реагировал на пробы кислотами, не пропускал электрического тока и отражал пучки электронов высоких энергий. Астронавт натянул резиновые перчатки и прикоснулся к тому, что могло служить ручкой. Ничего не случилось. Тогда он осторожно, почти нежно, ощупал поверхность куба. Снова ничего. Наконец крепко сжал ручку пальцами, подумал, потом дернул вверх. Кристалл легко оторвался от земли. Весил он, как прикинул Келгар, фунта 4. Он вновь опустил куб на траву, чуть отступил и принялся внимательно наблюдать за непонятным предметом со все большим интересом и волнением, постепенно сознавая, что именно находится перед ним. Несомненно, куб являлся плодом чьей-то технической деятельности. А раз так выходит, на Венере существует высокоразвитая жизнь. Целый год провел Келгар в унылом одиночестве космического пространства, мечтая о встрече с любым живым существом. И вот теперь выясняется, что Венера населена. Напряженно раздумывая, Келгар направился к кораблю. Надо было найти какой-нибудь здешний город. О расходе горючего теперь беспокоиться нечего. Несомненно, запас можно будет пополнить там. Напоследок Келгар снова бросил взгляд на куб. На какой-то миг энтузиазм его поугас. Что, спрашивается, делать с этой штуковиной? Оставлять здесь не имеет смысла. Покинув эту лощину, он уже вряд ли сумеет найти ее снова. Однако в отношении любого предмета, вносимого внутрь корабля, следовало проявлять предельную осторожность. А вдруг куб подброшен сюда нарочно? Само это предположение показалось Келгару столь фантастичным, что сомнения разом рассеялись. Или почти. Пожалуй, еще несколько проверок произвести все же стоило. Он снял перчатку и легонько прикоснулся к ручке голыми пальцами. «Во мне краска!» — произнес загадочный куб. Ахнув от удивления, Келгар отскочил. Потом осмотрелся по сторонам, поблизости ровным счетом никого. Он снова притронулся к ручке хрустального куба. «Во мне краска!» Мозг Келгара работал ясно и четко. Сомнений не оставалось, — говорил сам загадочный предмет. Келгар медленно выпрямился и теперь стоял, ошеломленный открытием, загипнотизированно вглядываясь в артефакт венерианской цивилизации. Чтобы вообразить технические возможности и интеллектуальные способности расы, додумавшийся до столь фантастической упаковки для краски, понадобилось немало времени. Мысль его воспарила в заоблачные выси и упорно не хотела возвращаться на Землю. Келгар пребывал в глубоком оцепенении. Ведь среди всех творений человеческого разума не было ничего подобного изделию, с которым он столкнулся. Хотя удивляться, в сущности, нечему. Подумаешь, говорящая банка с краской. По всей видимости, она оснащена каким-нибудь простеньким думающим устройством. Келгар улыбнулся, его довольно-таки заурядная физиономия пошла сетью морщинок. Серо-зеленые глаза заблестели, губы раздвинулись, приоткрыв белые зубы. Он искренне веселился. Банка краски. Само собой, ее содержимое состоит из иных компонентов, нежели цинковые белила, льняное масло и какой-нибудь секатив. Но это можно будет выяснить и потом. Пока же довольно самого факта обладания. И пусть Келгару не удастся сыскать на Венере ничего больше, его путешествие оправдано уже одной этой находкой. Ведь наибольшую ценность представляют как раз предметы повседневного обихода. Келгар наклонился и решительно схватился за ручку. Но стоило поднять банку, как сверкающая прозрачная жидкость брызнула ему на грудь, тотчас разлившись по комбинезону. Липкая, словно клей, но клей чрезвычайно текучий. Поначалу белая краска на глазах стала менять цвета, проходя через все оттенки спектра, от красного до фиолетового. И когда Келгар наконец выпрямился, его комбинезон сиял всеми цветами радуги. Сперва это не столько встревожило, сколько разозлило. Он принялся раздеваться. Под комбинезоном на нем были лишь шорты да легкая рубашка, и то, и другое сияло, как фейерверк. Келгар сбросил их на земь и почувствовал, как жидкость стекает по коже. С рубашки краска успела полностью перейти на тело. Валявшиеся рядом шорты также оказались девственно чистыми. Сверкающая краска все шире растекалась по коже. Келгар с остервенением пытался стереть ее рубашкой. Тщетно. Краска лишь пенилась, переливаясь мерцающими цветами, да прилипала к пальцам. Пятно краски быстро расползалось по телу, не растекаясь ручейками и не оставляя потеков. Казалось, это перемещается кусок пестрой шали. За 10 минут Келгару так и не удалось снять с себя ни капли. Вернувшись на корабль, астронавт схватился за химический справочник. «Удаление краски», — вычитал он, — «производится при помощи скипидара». По счастью, скипидар в складном отсеке нашелся, хотя и немного. Келгар плеснул в пригоршню пахучей жидкости, но та без толку пролилась на землю. Краска не позволила ей даже прикоснуться к себе. Однако Келгар не собирался сдаваться. Поочередно он пытался отмыться газолином, вином и даже драгоценным ракетным топливом. Но все тщетно. Переливчатое цветное пятно не реагировало ни с одним из этих веществ. Тогда он забрался в душевую, однако вода орошала лишь свободные от краски участки кожи. Только они ощущали тонизирующий массаж тонких и острых струй. Тело под краской было словно анестезировано. В конце концов, Келгар наполнил складную походную ванну и по горло погрузился в воду. Пятно переползло на шею, подбородок, залепило рот и нос. Забраться внутрь оно, похоже, не могло. Дышать становилось все труднее, однако Келгар крепился до тех пор, пока краска не стала закрывать глаза. Тут он не выдержал, выскочил из ванны и погрузил в воду голову. Краска медленно отступила к подбородку, но спускаться дальше не желала, хотя Келгар и окунал голову все глубже и старался удержать ее под водой как можно дольше. Келгар раскинул на выдвижной койке надувной матрас и уселся, чтобы хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. В сущности, история вышла комическая. И стань кому-нибудь известны ее подробности, Келгар неминуемо оказался бы посмешищем в глазах всей Солнечной системы. Он стал жертвой венерианской банки с краской, то ли забытой здесь, то ли кем-то брошенной. Причем краска эта может представлять смертельную опасность для любых живых существ. Ведь не отступи она, в конце концов. И Келгар задохнулся бы, как пить дать. По спине у него побежали мурашки. Он представил себе ослепшего, задыхающегося человека, ощупью ищущего выход из штурманской рубки. И даже убедившись, что вполне мог бы проделать в слое краски отверстия, позволяющие дышать, он все еще не мог успокоиться. Прошло немало времени, прежде чем улеглась бившая Келгара нервная дрожь. Он сидел в оцепенении, лихорадочно и напряженно размышляя. Плеснувшая на него из банки краска и не думала высыхать. Впрочем, она и не была жидкостью в обычном понимании, поскольку не впитывалась в одежду, не подчинялась закону всемирного тяготения, растекалась не только вниз, но и вверх, а также отталкивала любые другие жидкости. Келгар попытался разобраться, почему она обладает всеми этими свойствами. Водоотталкивающая, понятно, в идеале краска, и должна быть такой. Но остальное? Он вскочил и принялся расхаживать по рубке. На протяжении четверти века, с тех пор, как первые сверхракеты достигли Луны, а затем и полумертвого Марса, Венера являла собой наиболее заманчивую цель для всех космопроходцев. Однако любые экспедиции в этом направлении были запрещены, вплоть до появления кораблей, способных избежать опасности падения на Солнце, участи, уже постигшей два космолета. Неизбежность подобных катастроф была доказана математически. Существующие ракеты могли без риска достичь Венеры лишь при строго определенном ее положении в пространстве относительно Солнца, Земли и Юпитера. Однако возникновение таких благоприятных условий в ближайшие два десятка лет не ожидалось. И лишь за полгода до полета Келгара известный астроном установил, что необходимое взаиморасположение планет произойдет в этом году. Его статья породила бурные дебаты в профессиональной среде. Разумеется, правительство не могло полагаться на особое мнение одного, пусть даже весьма авторитетного, ученого. Однако до Келгара дошло высказывание некоего высокопоставленного чиновника космической патрульной службы. Мол, дело приняло бы совсем иной оборот. Решись кто-либо отправиться на Венеру на собственный страх и риск, в подобном случае у него, чиновника, сыскалось бы достаточно единомышленников, чтобы выполнить все необходимые предварительные исследования и расчеты. В результате, когда Келгар на своем маленьком корабле стартовал к Венере, с размахом велась подготовка сразу нескольких экспедиций на Марс. От Венеры ждали сенсаций, но не столь значительных, как это. Ибо раса, способная создать идеальную с любой точки зрения краску, уже одним только этим заслуживает более близкого знакомства. Размышления Келгара были прерваны новым невероятным открытием, заставившим его встревоженно вскочить. Сверкая неисчислимыми оттенками, краска продолжала распространяться. Если поначалу она покрывала не больше четверти поверхности тела, то теперь занимала уже добрую треть. Если так пойдет и дальше, рано или поздно она покроет Келгара с ног до головы, залепит ему глаза, рот, нос, уши, словом, все. Надо было срочно придумать способ избавиться от этой переливчатой пленки. «Идеальная краска», — записал Келгар в своем блокноте, «должна обладать красивым цветом, быть нечувствительной к любым внешним воздействиям и обязательно легко удаляться». Он мрачно перечитал последние слова, отложил карандаш и посмотрелся в зеркало. «Ну, дела», — пробормотал он, обращаясь к собственному отражению. «Это ж не я. Пестер, что твой цыган?» Всматриваясь в представшее его взгляду колористическое буйство, Келгар отметил, что сама краска, собственно, оставалась невидимой, поскольку испускала яркий, отбрасывающий резкие тени свет. Она являла собой не цветное покрытие, а как бы жидкий свет, в переливах которого слились воедино все мыслимые оттенки. Причем ни яркость, ни пестрота отнюдь не оскорбляли вкуса, даже самого изысканного. Келгар развеселился, осознав, что не может глаз оторвать от этого невероятного явления. Однако, в конце концов, он все же отвернулся от зеркала. «Если бы удалось зачерпнуть хоть немного краски и перелить ее в реторту», — подумал он, — «можно было бы произвести анализ». Келгар предпринял несколько попыток, но краска, охотно вливаясь в ложку, тут же стекала обратно. Стоило оторвать ложку от кожи. Он попробовал удержать краску в ложке с помощью ножа, но безуспешно. Та выскальзывала из-под лезвия, текучая, словно масло. Келгару явно не хватало силы и ловкости, чтобы достаточно плотно прижать лезвие ножа к ложке. Он попробовал было воспользоваться предназначенным для отбора проб черпачком с резьбовой крышкой, но тот оказался слишком круглым и маленьким. К тому же завинчивание крышки занимало чуть ли не минуту. Келгар без сил опустился в кресло. Он чувствовал, что заболевает. Мысли путались. Лишь некоторое время спустя он вновь обрел способность рассуждать трезво. Ему все-таки удалось набрать в черпачок немного краски, что-то около чайной ложки. По логике вещей, теперь следовало тем же способом очистить и всю поверхность тела. Однако краски на нем, судя по всему, не меньше 500 таких доз. На снятие каждой из них уходит больше 2 минут. Итого 1000 минут — почти 17 часов. Келгар жалко улыбнулся. 17 часов. Вдобавок за этот срок ему хоть пару раз да понадобится поесть. Вот тебе еще час. И тут он ощутил голод. Пожалуй, самое время подкрепиться. За завтраком он обдумывал случившееся со спокойствием человека, нашедшего одно из решений проблемы и теперь имеющего право позволить себе поразмыслить над другими вариантами. 17 часов — это слишком много. Теперь, когда ему удалось заключить немного краски в черпачок, ее можно исследовать. Возможно, откроется дюжина более радикальных способов избавиться от загадочной напасти. Возможно, в лучше оборудованной лаборатории это и оказалось бы Келгару по силам, но корабельная была слишком убога. Удалось лишь установить, что краска абсолютно инертна, ни с чем не смешивается механически и не реагирует химически. Не поддавалась она и термическому воздействию, не горела и не замерзала. «Естественно», — со злостью признал в конце концов Келгар, «если это идеальная краска, то именно так и должно быть». Он взялся за дело и постепенно настолько навострился, что некоторое время спустя соскабливание краски с кожи в черпачок и завинчивание крышки стало занимать от силы секунд 45. Он так углубился в это занятие, от результатов которого зависело слишком многое, что успел уже наполовину заполнить краской колбу, прежде чем заметил нечто потрясшее его до глубины души. Краски на теле оставалось столько же, сколько и в начале процедуры. Келгар оцепенел. Дрожащими руками он замерил количество краски в колбе. Он собрал все или почти все, что плеснуло из венерианской банки. В этом можно не сомневаться. Но и количество краски на теле от этого не уменьшилось. Похоже, она ко всему обладала еще способностью восстанавливать пострадавшую от чего-либо часть покрытия. Келгар пополнил столь ценным наблюдением список свойств венерианской краски. И к этому времени заметил, что не может свободно потеть. Капельки влаги проступали на коже лишь в местах, не покрытых переливчатой дрянью. Интенсивная работа разогрела Келгара, а краска лишала организм возможности полноценной теплоотдачи. Астронавт чувствовал, как прямо-таки распаляется от внутреннего жара. Он ужаснулся. «Надо любой ценой убраться отсюда», — подумал он. «Отыскать ближайший венерианский город и раздобыть растворитель, способный совладать с этой психованной жижей». Ему было уже наплевать, станут над ним смеяться или нет. Келгар кинулся в штурманскую рубку и уже схватился было за рычаги управления, но в последний миг что-то удержало его. Ведь чертов куб сам заявил: «Во мне краска». Значит, там могут быть заключены и сведения, необходимые для использования содержимого, в том числе и его удаление. «Ну и дурак», — сказал себе Келгар, поднимаясь с пилотского кресла. «Как же я сразу не сообразил». Хрустальный куб валялся на траве в том самом месте, где Келгар оставил его. Стоило астронавту прикоснуться к кристаллу, как тот заговорил: «Я полон краской на четверть». Значит, на Келгара выплеснулось 3/4 содержимого сосуда. Обстоятельство немаловажное. Инструкция. Разместить банки с краской вокруг подлежащей покраске поверхности, после чего приступить к работе, продолжал излагать куб. Краска высохнет, как только поверхность будет покрыта ею полностью. Краска удаляется при помощи затемнителя, который следует приложить к окрашенной поверхности, плотно прижать и выдержать в таком положении в течение 1 тирарда. Последнего слова Келгар не понял, но что какая-то мера времени, разумеется, ясно. Затемнитель продолжал между тем куб, и только теперь до Келгара дошло, что голос не звучит, а передается непосредственно в мозг, можно приобрести в ближайшем магазине маскательных товаров или скобяных изделий. «Замечательно!» — Келгар почувствовал прилив бешенства. «Остается только сбегать в лавку и купить затемнитель». Впрочем, высказавшись, он заметно успокоился. Слава богу, он попал в практичный мир маскательных лавок, а не восьминогих жукоглазых монстров, которыми люди давно уже пугают собственное воображение. Существа, изготовляющие идеальную краску и торгующие ею, наверняка не примутся сразу же пытать пришельца с Земли, ясно как божий день. Воображение Келгара тут же нарисовало картину упорядоченного, отлично организованного мира, скорее всего, не имевшую ничего общего с реальностью. Естественно, не все обитатели космоса полны априорной симпатии к представителям рода людского. Впрочем, последние тоже умеют ненавидеть. Судя по краске и кубу, в которой она упакована, приходится признать, что цивилизация Венеры стоит на более высоком уровне, чем земная. Если допустить, что венериане обнаружили корабль Келгара еще до посадки, то им могло прийти в голову предложить пришельцу некие тесты. И фантастическая краска, в которую он по уши вляпался, могла играть в этом тестировании не последнюю роль. Однако все эти рассуждения, вне зависимости от их справедливости или ошибочности, не могли приостановить внутреннего разогрева организма, покрытого непроницаемым слоем краски. Нужно было попытаться постичь образ мышления венериан. Келгар осторожно поднял кристалл. Согласно государственному стандарту, мысленно проинформировал его куб, краска состоит из следующих компонентов. 7%, 13%, сжиженный свет, 80%. «Сжиженный что?» — опешил Келгар. Куб продолжал, игнорируя вопрос. «Внимание! Хранение краски поблизости от горючих материалов и летучих веществ категорически запрещено». Вопреки ожиданиям Келгара, никаких дополнительных разъяснений не последовало. Похоже, венериане привыкли подчиняться инструкциям без рассуждений. Но ведь Келгар уже пробовал соединять краску и с летучими веществами вроде эфира, и со скипидаром, и с газолином, и даже с ракетным топливом. Однако ничего страшного не произошло. Вообще ничего не произошло. Либо инструкцию составлял перестраховщик, либо все это означает нечто совершенно иное. Прихватив с собой куб, Келгар вернулся на корабль и сел за пульт управления. Он положил руку на гладкую головку пускового рычага и передвинул его вперед, щелкнув. Тот зафиксировался в крайнем положении. Потом, в ожидании, пока автомат запустит двигатель, Келгар застегнул привязные ремни. Но двигатель молчал. В этом молчании Келгару почудилось грозное предостережение. Предостережение исходило от некой живой и могучей силы, влияние которой астронавт, казалось, ощущал всем своим существом. Он оттянул пусковой рычаг на себя, потом снова перевел в рабочее положение. Зажигание так и не произошло. Келгар тяжело дышал. «Внимание!» — ни с того ни с сего повторил лежащий на полу куб. хранение краски поблизости от горючих материалов и летучих веществ категорически запрещено. Вот оно. Все наоборот. Это инертное вещество, похоже, лишило 18 тысяч галлонов топлива способности к воспламенению. И все потому, что Келгар из экономии слил обратно в бак те полпинты горючего, которыми пытался оттереть краску. Келгар включил рацию. Еще находясь в нескольких миллионах миль от Венеры, он впервые попытался послать к цели своего полета радиосигнал. Однако ответа не дождался. В эфире царила ненарушаемая ни единым искусственным сигналом тишина. Но ведь высокоразвитая цивилизация не может не знать радио. Неужто они не отзовутся на призыв о помощи? Добрых полчаса сигналы понапрасну уходили в эфир. Приемник безнадежно молчал. Ни в одном диапазоне не было слышно ни единого осмысленного звука. Он был совершенно один в этом богом забытом углу. Если не считать агрессивной, самовосстанавливающейся, переливающейся всеми цветами, сводящей с ума краски. Жидкий свет, затемнитель. Черт возьми. Может, она сияет не собственным, а отраженным светом. И если свет погасить... Келгар еще держал палец на выключателе, когда вдруг заметил, что снаружи царит полнейшая тьма. Входной люк был открыт, Келгар высунулся из него и посмотрел на черное беззвездное небо. Ночь и облака, столь характерные для Венеры, породили поистине кромешный мрак. Днем из-за близости планеты к светилу облака лишь слегка приглушали сияющий солнечный свет. Но сейчас все обстояло иначе. Разумеется, какая-то толика света сюда все равно доходила. Никакая планета, столь близкая к центральному светилу, не может быть полностью лишена света и энергии. Селеновый фотометр еще на подлете регистрировал их возрастание с точностью до 1/100. Оторвавшись от созерцания небосвода, Келгар обнаружил, что пол штурманской рубки сияет. Источником этого света служила все та же краска. Выходит, она не только отражает свет? Неприятно удивленный, он выбрался наружу и отошел от ракеты настолько, чтобы на него не попадал свет, падавший из открытого люка. Во тьме тело Келгара мерцало и переливалось сферической пляской огня. На влажной от росы траве играли многоцветные блики. Похоже, его труп будет являть собой великолепное зрелище. Келгар представил себе, как тело его, с ног до головы покрытое краской, лежит на полу рубки. Или здесь, на траве. Возможно, со временем венериане натолкнутся на мертвого пришельца и примутся гадать, кто он такой и откуда. Судя по всему, венериане не пользуются радиосвязью. Или все-таки пользуются, но сознательно избегают контактов с людьми. Келгар лихорадочно пытался сосредоточиться на поиске решения, но тщетно. Он вернулся в ракету. Его мучила какая-то неоформившаяся мысль, скорее даже ощущение. Он должен был что-то сделать. Но что? Ах, да, радио. Он быстро настроил приемник и вдруг подскочил, потрясенный. Из динамика раздался странный, нечеловеческий голос. «Пришелец с планеты, именуемой Земля». «Пришелец с планеты, именуемой Земля. Ты слушаешь?» Келгар приник к динамику, одновременно включив передатчик. «Да!» — ликующе крикнул он. «Да, я слушаю, но я попал в ужасное положение. Приходите скорее». «Мы знаем о твоем положении», — ответил бесцветный механический голос. «Но отнюдь не собираемся помогать». Келгар в отчаянии ахнул. «Банку с краской», — продолжал голос. «Сбросил перед самым люком твоей ракеты корабль-невидимка. Всего через несколько секунд после твоей посадки. Вот уже несколько тысячелетий мы, которых вы именуете венерианами, с растущим беспокойством наблюдаем за развитием цивилизации на третьей планете Солнечной системы. Наше общество не знает тяги к приключениям, а истории Венеры неведомо само понятие войн. Это не значит, что нам неизвестны трудности и борьба за существование. Наши организмы отличаются чрезвычайно медленным темпом обмена веществ. И уже в далеком прошлом наши психологи установили неспособность венериан к космическим полетам. Поэтому мы сконцентрировали силы на выработке собственного венерианского образа жизни. И преуспели в этом. С момента появления твоего корабля в атмосфере планеты перед нами встал вопрос, на каких условиях можно вступить в контакт с людьми. Мы решили оставить банку с краской в таком месте, где ты сразу же должен был на нее наткнуться. А если нет, мы отыскали бы другой способ провести тебя через тест. Твоя догадка верна. Ты был и остаешься подопытным объектом. Результат пока неутешителен. Разумные существа с подобным твоему и даже несколько более высоким уровнем интеллекта должны удаляться с Венеры. Разработка системы тестов для принципиально отличающихся от нас обитателей Вселенной представляла исключительно трудную задачу, но мы с ней справились. Твое же мнение о нашем тесте не имеет ни малейшего значения, поскольку тебе суждено умереть. Лишь в этом случае другие земляне, те, что придут вслед за тобой, окажутся в полном неведении и могут быть успешно подвергнуты этому или подобному испытанию. Мы же вступим в контакт лишь с разумным существом, вышедшим из предложенной ситуации победителем. Тогда мы дополнительно исследуем его уже с помощью приборов, чтобы на основании результатов тестирования и обследования решить, как строить свои отношения с расой, приславшей его к нам. Все мыслящие существа с интеллектом, равным или превосходящим первого, успешно прошедшего тестирование, смогут свободно посещать нашу планету. Решение это окончательное и изменению не подлежит. Исследуемый субъект должен суметь самостоятельно покинуть Венеру. Если это ему удастся, в дальнейшем между нашими расами возможно сотрудничество, например, в усовершенствовании космических кораблей. Мы говорим с тобой при помощи специальной машины, поскольку сами не пользуемся звуковой речью. Те несложные мысленные сообщения, которые передавала тебе банка краски, выполненная в форме хрустального куба, результат деятельности куда более сложного устройства, поскольку осуществление мысленного контакта с венерианским мозгом невероятно трудно. А теперь прощай. И как ни странно это звучит, желаем удачи. В динамике послышался характерный треск. Потом все смолкло. Келгар лихорадочно крутил ручки настройки, но не смог извлечь из приемника ни единого звука. Выключив рацию, он сел ждать смерти. Но в то же время все его существо переполняло жажда жизни. «Затемнитель», — вспомнил он. «Что же это такое?» Келгар и раньше ломал над этим голову, но теперь заново пересмотрел все свои записи и результаты анализов. На это ушел битый час. Идеальная краска, на 80% состоящая из жидкого света. Что ж, свет есть свет. Он и в сжиженном виде должен подчиняться тем же законам природы. Впрочем, должен ли? Идеальная краска, способная... Хватит! Сознание Келгара пасовало перед новым и новым перебором одних и тех же данных. Он чувствовал себя разбитым и с трудом подавлял тошноту. Внутренний жар сжигал его, как при горячке. Келгар окунул ноги в таз с холодной водой. Может, если охлаждать организм таким образом, кровь все-таки не закипит? Правда, опасность неограниченного возрастания температуры ему не угрожала. Это он сознавал. Ведь, помимо всего прочего, существует и верхний предел температуры человеческих и вообще любых живых организмов. Важно лишь не подпитывать организм дополнительной энергией. Придется отказаться от обычной пищи, ограничившись лишь витаминными таблетками, чтобы не подкидывать в топку лишних калорий. Главная опасность заключалась в ином. Кожа Келгара практически лишилась возможности дышать, поскольку большую часть тела покрыла непроницаемая пленка. Как быстро это может его убить, Келгар точно не знал. Подобная неопределенность отнюдь не способствовала душевному равновесию. Но вот что странно. Именно сейчас, когда он уже почти смирился со своей участью, смерть отнюдь не спешила. И вдруг его как током ударило. Не спешила! Он вскочил, включил свет и кинулся к зеркалу. Внимательное изучение собственного отражения убедило, что за последний час покрытая краской площадь не увеличилась. Это был как раз тот час, что Келгар провел в темноте, рассеиваемой лишь сиянием, излучаемым его собственным телом. Отпадать краска, разумеется, и не думала. Конечно же, ведь она должна быть рассчитана на мрак венерианской ночи. Но площадь покрытия не увеличилась. А если попробовать полную тьму, например, забраться в пустой топливный танк, он провел там полчаса. И хотя очевидного результата опыт не дал, у Келгара созрел окончательный вывод. Именно полная темнота является единственным средством решения проблемы. И единственным путем спасения. Но ведь тогда горючее во тьме танков уже освободилось бы от убийственного воздействия попавшей в него краски. А может, так оно и есть? Келгар включил зажигание. Тишина, двигатели по-прежнему молчали. Значит, в рассуждение вкралась ошибка. «Вся проблема, — подумал Келгар, — сводится к удалению из состава краски этих самых 80% жидкого света при помощи полной темноты или каким-либо иным способом. Однако более абсолютной тьмы, чем в пустом топливном танке, куда не проникает ни единого фотона, ему не получить, это в принципе невозможно. Где же кроется эта проклятая ошибка? И тут его осенило. Конечно, свет снаружи не может проникнуть в бак, но его не может и покинуть свет, излучаемый краской. Ее сияние отражается от стен и возвращается к краске, вновь впитывающей его лучи. Но нельзя же убрать стены, радость Келгара погасла. Получается заколдованный круг. Либо краску подпитывает свет извне, либо она не может избавиться от собственного. Нет, все-таки придется еще поломать голову. Тем более, что во тьме краска не распространяется по телу, тем самым предоставляя необходимую отсрочку. Так проходили часы. И вдруг решение явилось, само собой и совершенно неожиданно. Месяцем позже, уже направляясь к Земле, Келгар поймал радиосигнал встречного космического корабля. Когда связь стала устойчивой, Келгар рассказал обо всем, что приключилось на Венере. «Так что не ждите никаких осложнений после посадки», — закончил он. «Венериане сами поднесут вам ключи от своих разноцветных городов». «Погоди, погоди», — с сомнением в голосе отозвался пилот встречной ракеты. «Если я правильно понял, они допустят к себе людей с интеллектом не менее высоким, чем у того, кто успешно прошел тест. Если тебе это удалось, значит, ты обладаешь очень развитыми способностями. Но мы-то самые заурядные люди, так на что же нам рассчитывать? Я никогда не мог похвастаться высоким IQ, как и большинство профессиональных астронавтов. И единственные мои дарования — это энергичность и любовь к приключениям», — скромно ответил Келгар. «И раз уж вышло так, что именно я являюсь для вас эталоном пропуска на Венеру, то должен откровенно признать, по самым скромным оценкам, 99% обитателей нашей планеты соответствуют венерианским требованиям». «Да, но...» «Только не спрашивай», — перебил Келгар. «Почему их тесты столь примитивны? Может, сам поймешь, когда встретишься с ними». «Причем...» — тут он нахмурился, вспоминая. «Ты отнюдь не придешь от них в восторг, дружище. Зато первый же взгляд на их многоногие и многорукие тела объяснит тебе, почему создание тестов для совершенно отличных от них существ стоило венерианам такого труда. Могу я быть еще чем-нибудь полезен?» «Да! Как ты, собственно, избавился от этой краски? Селеновые фотоэлементы и соли бария. Я забрался в топливный танк, захватив с собой селеновый фотоэлементный преобразователь и латунный сосуд с барием. В конце концов, они поглотили содержащийся в краске свет. И тогда от нее остался лишь бронзовый порошок, сам собою осыпавшийся на пол. Тем же способом я вернул энергию горючему и стал свободным человеком. Ну, пока!» Келгар радостно рассмеялся. «До встречи! Я спешу. У меня на борту груз, который надо побыстрее распродать». «Груз? Какой?» «Краска! Тысячи хрустальных кубических банок с краской, самой великолепной в мире. Земля станет воистину прекрасной. К тому же я получил право исключительного представительства. Два космических корабля разминулись во мраке межпланетного пространства, направляясь в противоположные стороны, каждый к своей цели.